В Мутенской долине Суворов узнал, что в тот день, когда мы брали чертов мост, французский генерал Массена разбил армию Римского-Корсакова. Измена, ваше величество!